Как же нам повезло, что мы к этому моменту всей нашей командой так и пребывали за поворотом коридора. Я принялся лихорадочно озираться в поисках путей к отступлению. Хех, и в сторону черного хода уже не пройти. От парадного крыльца коридор до черного хода весь чуть ли не насквозь просматривается. Однако, чувствую, даже используя боевую магию, выйти в сложившейся ситуации из гимназии для нас окажется довольно проблематично. Судя по топоту сапог, их там как бы не больше десятка привалило. В узком коридоре нас зажать, блокировав всяческое продвижение, для вооруженных ружьями аскеров, задача не из сложных. А у нас к тому же еще чуть ли не дюжина малышни на прицепе. Выход из создавшейся критической ситуации отыскал Афоня. Я еще примерялся, как бы мне сподручнее выскакивать из своего коридора для атаки этих разбойников в лоб, чтобы не сразу свою пулю схлопотать, а он, не подавая голоса, потянул меня за рукав вглубь коридора. Я и не знал о таких вот Афониных способностях. Замок, повешенный по случаю начала теплого сезона на каморке из стопника, только щелкнул под воздействием отысканной им где-то тонкой железной спицы. «Проходите, живее!» — зашипел на нас наш приятель, все же нарушив установившееся молчание. Подталкивая в спины друг друга, мы поспешили поскорее исполнить этот приказ. По коридору, приближая сюжет, топотали сапоги захватчиков. Это их хоть на немного задержит. Афиногенов, впихнувший в крохотную комнатушку последнего первоклашку, задвинул на захлопнувшийся за нашими спинами двери деревянный засов. ХМ, заметили издаваемый нами шум или нет, я отыскал взглядом одну из самых крупных щелей, во множестве имеющихся на старой, рассохшейся двери и приник к ней взглядом. Кажись, пронесло. Появившаяся спустя пару минут в обозреваемой части коридора группа разбойников вела себя вполне спокойно, просто шагала в сторону имеющейся в той стороне здания второй, дополнительной лестницы. Кстати, довольно колоритная группа. Трудно было бы отыскать еще где-то полицейского десятника, шагающего плечом к плечу с парочкой смуглых усачей, наряженных в татарские халаты. Вроде, в саду пока никого нет, шепотом объявил выглянувший в узкое окошко Афоня, и тут же принялся пытаться распахнуть рассохшиеся промазанные осыпающиеся олифой створки. Не знаю, заинтересовались ли закрытые изнутри дверью захватчики, мы вылезли из окошка наружу раньше, чем со стороны коридора послышались хоть какие-то дополнительные звуки. Последних первоклашек я принимал из рук Афиногенова с земли. Васька, как и в прошлый раз, при входе в каморку истопника, покинул помещение последним. Несмотря на по-прежнему грозящую нам опасность, даже дышать, казалось, стало много легче. Посаженный с задней стороны здания старый сливовый сад в самой поре своего цветения ощущался небольшим кусочком рая. Белые цветы, пробивающаяся зелень молодых листьев, сверкающие драгоценностями в лучах восходящего солнца капельки росы на этих листьях, мерный гул от кружащихся над цветами насекомых. Ну, какая в раю может быть опасность? Ходу, ребята, ходу. Сейчас мы видны из окон, выходящих в сад, как на ладони. Нарушил эту идиллию толстокожий Пашка. Пришлось возвращаться из райских кущ в нашу вовсе не райскую действительность. Гимназия пропала с наших глаз как по мановению ока. Территория, засаженная сливами, была достаточно протяженной. Преодолев сад, мы достигли ограды, разделяющей территорию гимназии с садами и надворными постройками соседних с гимназией домохозяйств. Будем через заборы лазить. Тут уж точно шанс нарваться на разбойников будет самым минимальным, по сравнению с уличным, принял решение я, скептически оглядывая приданных нашей команде малышей. Как-то еще выйдет у них перебраться через довольно-таки немаленькую чугунную ограду на ту сторону. ХМ, зря опасался. Мелкие, они же легкие. Оказалось достаточным чуть их подсадить, чтобы все перво- и второклашки, подобно мелким зверенышам, мигом перебрались на ту сторону. Ну и мы, кто постарше, тоже с этим не замедлили. Ах вы, анчутки, ироды, по чужим садам шастаете. Чуть было от неожиданности не запустил в непонятно откуда возникшую сбоку от нас вопящую краснолицую бабу огненным шаром. Настолько неожиданно она там нарисовалась. Тикаем, пацаны, завопил Афоня, кидаясь от источника этих воплей вперед, в сторону очередного забора, благо, по сравнению с гимназической монументальной оградой тот был совсем невысоким, даже самые мелкие первоклашки его без труда перемахнули. А еще гимназисты, называется, вот я уже завтра схожу, пожалуюсь вашему директору. Несся нам во след пронзительный голос хозяйки сада. Как вас только земля носит, таких разбойников. Странная все же тетка, в городе из ружей вовсю пуляют, а она, как ни в чем не бывало, капусту поливает, прокомментировал это наше небольшое приключение все тот же Афоня. Когда мы, махом удалившись от источника воплей на два или три огорода, остановились на минуточку, чтобы перевести дух, а уж как орет-то, у меня даже в ушах зазвенело. Зато конец света в нашей России матушке никогда не наступит, немного по-святотатски пошутил мой брат. Вострубит ангел, созывая души смертных на страшный суд, а она его иродом и анчуткой обзовет, да и продолжит эту свою капусту поливать. И все немного облегченно рассмеялись. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 17 главы. Класс каллиграф-начертатель. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня. 24 157 25 600. Основные характеристики. Сила 13. Ловкость 16. Выносливость 18 плюс 1. Интеллект 24. Дух 22. Мана 220-220. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 3. Харизма 3, меткость 3, воля 1, навыки, раскрыть список, магические конструкты, раскрыть список, глава 18, уф, вот и окраина города, да еще не просто окраина, а выходящая на самую ее окраину роща. Обычно именно в этом месте был выставлен постоянный пост от городского отряда обороны, но сегодня специально оборудованное место под сенью крупного куста орешника оказалось пусто. Выходит, не соврал Папандопула. Какой-то нехороший человек из числа начальствующих над этим подразделением увел всех своих подчиненных прочь, на время оставив вверенный его заботам город беззащитным перед нападением людоловов. По уму бы нам и дальше, не разделяясь, поспешать до самой нашей слободы, где сообщить о происходящем в Павловске подполковнику Салимбикову. Именно он, в отсутствие отца, осуществляет командование оставленными в месте основной дислокации 3-м и 4-м батальонами. Пусть бы у него голова болела, какие действия следует предпринимать. К несчастью, уже находясь почти на выходе из Павловска, я использовал свое уникальное заклинание прозрения грядущего. Почему только тогда, а не при первом же сообщении о грозящей нам всем опасности? Так у меня маны не хватало. Мы ж с ребятами перед самой гимназией ее почти полностью сливаем в накопитель. На уроках греческого или даже естествознания заклинания ж не нужны вовсе. Но я... Кстати, свою ману тогда только наполовину слил. Уроки, в основном, скукота неимоверная, вот и занимался я в последнее время, вместо этого, начертанием известных мне заклинаний вливая ее в удачные образчики каллиграфического искусства. И все равно, на мое уникальное заклинание маны мне не хватало. Там ее вливать, по требованиям системы, необходимо ровно 2/3 от моего максимального объема, причем, обязательное требование – без использования дополнительной маны из накопителя. Таким вот образом, половина резерва оставалась, да за время наших плутаний по садам и огородам еще сколько-то набежало, в аккуратную активацию прозрения грядущего и накопилось. И таки да, я сразу же это заклинание и активировал. Береженого, говорят, и Бог бережет, а на безлюдной дороге длиной в 6 верст всякое может случиться, если уж сам Павловск оказался захвачен. Лучше о всех поджидающих на этом пути неприятностях знать сильно заранее. А теперь, почему при упоминании об использовании этого заклинания я употребил выражение «к несчастью», а просто «все», как так в Писании говорится, «в многие знания, многие печали». Умный этот мужик, царь Соломон, был, в точности мою ситуацию предсказал. Ага, я едва на ногах устоял, когда осознал всю накатившую память длиной более, чем на целые сутки вперед. Кстати, раньше этот результат применения заклинания был намного более скромным, но я ж развиваюсь. Не то повысившийся за последние месяцы интеллект, не то дух, а может обе этих характеристики в совокупности привели вот к такому увеличению периода моего прозрения грядущего. И нет, само по себе знание ничего особо негативного нам, с ребятами не обещало. И в слободу мы проберемся без особых препон, и подполковник Салимбиков сразу же отреагирует на известие о людоловах, выдвинув в сторону Павловска имеющиеся в его распоряжении подразделения. Даже и Павловск 3-й батальон займет уже нынешним же поздним вечером без всяких проблем. Где же здесь печаль, спросите вы? А печаль в тех результатах, что оставили после себя османские убийцы. Да-да, именно османские, маскарад с переодеванием в татарские халаты их кадровых военных лично меня не обманул. Я же, пусть и в щель в двери, но их вблизи видел. Совсем другой разрез глаз, строевая выправка, Даже по полу в коридоре гимназии они непроизвольно вышагивали в ногу. Точно, необычные полудикие кочевники. И тем более ужасны преступления этих цивилизованных, вроде как, османов. Я уж не говорю про убитых жандармов, полицейских и просто взрослых мужчин, попытавшихся с оружием в руках защищать себя и свою семью. Но как объяснить десятки тел подростков и совсем еще маленьких мальчишек в гимназической форме, обнаруженных в порту, на пирсе, там, где швартовался османский корабль? Точнее, объяснить-то как раз несложно. Все мои соученики просто стали жертвой какого-то массового черного ритуала. Но вот принять подобное знание я не мог. Потому, едва мы достигли той рощи, на границе городской черты, и я получил эту память о еще не состоявшейся трагедии, то немедленно объявил своим спутникам: «Вы, ребята, идите дальше, только к самой дороге во избежание не приближайтесь, а у меня в городе имеются еще кое-какие дела». «Я с тобой», — без раздумий тут же сообщил мне Пашка. «Даже не стал, как это у нас часто бывает, допытываться, зачем мне понадобилось это вовсе не безопасное возвращение в город. И я, это уже Афоня присоединился, и я тоже пойду, и я». По результатам последующих довольно жарких переговоров я самым, что ни на есть, решительным голосом объявил: «Ты, Василий Афиногенов, отведешь наших мальков в Слободу. На пути туда османы, наверняка, посты выставили. Только ты, со своим охотничьим чутьем, сможешь их вовремя обнаружить и обойти. Также с тобой пойдут все наши гимназисты, которые не владеют ни одним атакующим заклинанием. В городе, без магии, вы будете только мешаться». И таки да, вот насколько хорош Васька в качестве охотника и меткого стрелка из ружья, настолько же он слаб в плане магии. Те же стелы холода, невзирая на все свои старания, он так и не освоил. Вообще никакой атакующей магии, кроме огненного шара, не смог выучить. Не без ворчания, но мое решение было принято. А Афиногенов и ворчать не стал. Понял мои резоны. В результате отряд, который пойдет вместе со мной обратно в Павловск, уменьшился до 7 человек. Это считая и меня самого тоже. Пожелав друг другу удачи и отдав возвращающимся домой свои школьные ранцы, мы с теми, чей путь лежал в сторону Слободы, разошлись в противоположные стороны. Ах, да, еще и, перед тем, как отдать, мы, ребятами, достали из ранцев то, что показалось необходимым. Кто-то мешочки со съестным, Пашка свой верный двуствольный пистолет и малую пороховницу на пару перезарядок с соответствующим количеством пуль и ПЖИ, а я, малость посомневавшись, сунул в нагрудный карман небольшую стопочку скопившихся у меня графических заклинаний. Маны, как и любых боеприпасов, начинает не хватать в самый нужный момент, а тут будет хоть что-то. Мана то в эти мои колябалы уже влито, осталось только использовать. И все же, зачем мы туда идем? Поинтересовался у меня неугомонный Афоня, когда мы отошли от наших товарищей на полсотни шагов. «Только вы никому», — начал я свое частичное признание и, дождавшись согласного бурчания и кивков, продолжил: «Случаются, знаете, у меня изредка этакие сеансы прозрения, не предвидения будущего, как у пророков, но похоже. И одно такое накатило, когда мы с Адами к выходу из Павловска пробирались. Что-то очень плохое должно произойти с остальными учениками нашей гимназии. Вот я и подумал попытаться спасти хотя бы некоторых из них». Задуманную мной фразу я так и не закончил, потому что в этот момент система внезапно вывесила передо мной призрачное полотнище сообщения: «Проверка удачи начата. Поставленная задача – спасти как можно больше гимназистов Павловской мужской гимназии. Бонус за успешное выполнение – улучшение одного произвольно выбранного, имеющегося в вашем распоряжении навыка плюс кратное увеличение всех набранных во время выполнения поставленной задачи единиц характеристик и очков опыта. Степень улучшения навыка и множитель для полученных единиц характеристик и очков опыта зависит от количества спасенных гимназистов. Штраф за провал проверки. Удаление дополнительной характеристики удачей произвольно выбранного навыка из списка ваших характеристик». Даже, признаться, не сразу сообразил, как дышать после такого вот извещения. Я ж, когда ребятам вслух объявлял об этих своих намерениях, вовсе не собирался вот так уж сильно упираться в их выполнении. Точнее, в моем представлении у меня всегда оставалось право на отступление. Получится застать врагов, пришедших в нашу гимназию, врасплох, замечательно. Нет, ну, я хотя бы попытался. Как-то боком мне выходит мое человеколюбие. Впрочем, никакие посторонние размышления не помешали мне, сжав в ладони драгоценный камень с накопленной внутри него маной, начать заполнять мой почти совершенно опустевший резерв. Это больно, между прочим. Тебя словно распирает, растягивает изнутри. Но что делать? Не с пустыми же руками мне против османов идти. У меня, в отличие от Пашки, даже пистолета не водится. Прямо пойдем, или все же обойдем? Задал мне вопрос все тот же неугомонный Афоня. Между прочим, вопрос его был вполне оправдан. Впереди, за невысоким заборчиком, зеленел листвой сад той самой ругачей тетки. Не то, чтобы мы так уж сильно ее вдруг забоялись, но она ж как та иерихонская труба, на всю улицу орет. А ну, как разбойники, захватившие Павловск, окажутся где-то неподалеку. Все пришлось идти прямо. А именно в этом месте дом на соседней улице, должный примыкать задней частью своего сада к участку Крикуньи, отсутствовал. И заборов, хоть как-то ограждавших территорию участка от нескромных взоров прохожих с соседней улицы, не было тоже. Мало ли кто там по улице нас заметит, потому выбрали наименьшее зло. Пошли прямо, а чтобы злобной тетке было труднее нас обнаружить, предварительно особо тщательно наметили для себя имеющиеся в том саду укрытия. Заросли малины, кусты смородины и крыжовника, дощатая будка туалета, торчащая как перст прямо посреди сада. И, надо сказать, наши меры по сокрытию собственного присутствия вышли достаточно эффективными. Никаких криков в наш адрес не прозвучало, прежде всего из-за того, что этой крикуньи в саду уже не оказалось. Так бы мы благополучно и прошли весь этот участок насквозь, если бы не все тот же Афоня. «Командир», — шепотом обратился он ко мне, когда мы уже, проскользнув за скворечником туалета, приблизились вплотную к забору на противоположной стороне этого участка. А ведь в доме ордынцы тоже использовал заклинание направленного слуха, благо по теплому времени года створки окон в доме крикуньи оказались широко распахнуты и совершенно не мешали моему подслушиванию. Среди какофонии выкриков и причитаний пополам со словами иноземной речи донеслось: «Нет, не надо, не трогайте меня». В визгливом девичьем голосе звучали нотки откровенной паники. Сразу на память пришли относительно недавние события с Людоловыми и нашей нынешней полковой целительницей Ольгой Леонидовной. Покосился в сторону Пашки, как бы снова не подался ярости в подобной ситуации. Но как раз с братом все было спокойно, он целенаправленно продвигался по саду в сторону забора, не отвлекаясь на дополнительную прослушку окружающего. «Саня, и что, мы вот так просто пройдем мимо, даже не попытавшись им помочь?» Это снова Афоня проявляет, так сказать, свое благородство, и я не выдержал, не смог не оправдать его ожидания. «Стоп», — скомандовал я, — «в хате неизвестное число осман занимаются грабежом и возможным насилием. Задача, перед нашей атакой все вокруг проверить все вокруг и дальше по улице при помощи направленного слуха, чтобы не получить дополнительных врагов себе на голову, пока мы будем разбираться с теми, что сейчас в доме. Полдесятка аскеров для нас, с ребятами оказались на один удар. Ну, почти. Самое главное в этой атаке оказалось ударить согласованно со всех сторон, через два распахнутых окна и через дверной проем. Ну, и еще незаметно пройти через сени, чтобы этого самого дверного проема достичь. Но мы, с Афоней, справились и ударили практически одновременно стрелами холода, а просто разбойники уж очень удачно, компактно, оказались в хате расположены. Сразу три бойца с увлечением рылись в хозяйских сундуках, возле печи. Там все трое и полегли разом, а еще двоих врагов сняли ребята, прицельно ударив воздушными стрелами через распахнутые окна. Стрелы холода там точно не годились. Эти двое увлеченно приставали к молодой девчонке. Была опасность и по ней попасть тоже. Та тетка, которая так громко вопила при нашем прохождении через ее сад, кстати, тоже была там. Только на этот раз она не кричала, молча лежала, без сознания. Налетчики ей чем-то тяжелым разбили голову. Как не жалко было маны, но малое исцеление я на нее скостовал. Надеюсь, оклемается. С увеличением показателя духа это заклинание у меня тоже заметно прибавило в эффективности. Достигнут уровень 10, вдруг появилась перед моими глазами надпись. И, чуть погодя, еще. Скрытность плюс 1. А как, а еще при данном повышении уровня мне и с прибавленными при этом характеристиками повезло. Сразу две их единицы система отправила в дух. Ну, и свободную единицу характеристик я, пару секунд поколебавшись, закинул в него же. Разом сделать в боевой обстановке свои заклинания настолько сильнее, дорогого стоит. Единственное только жалко. Я ж мучился, тянул ману из накопителя. А тут вместе с прибавкой духа все истраченные единички маны разом восстановились. Но и по-другому, разумеется, нельзя было. Не имея в своем распоряжении хоть сколько-то значимого резерва маны, я бы на эту свою авантюру просто не отважился. Одно дело безумная храбрость, и совсем другое, просто быть сумасшедшим. Идти с одними кулаками на неизвестное, но явно не маленькое число противников, как раз последнее. Помимо прибавившихся у меня и еще одного нашего парня, Вани Тительбаума, уровня, а также отдельных единиц характеристик, мы получили и еще одну дополнительную боевую возможность. Точнее, сразу 5 боевых возможностей, по числу сраженных нами врагов. 5 ружей. Скажете, что на фоне имеющихся в нашем арсенале заклинаний боевой магии не такая уж это и возможность. И будете неправы. Боевая магия, по крайней мере, на нашем, с ребятами, уровне развития, средство достаточно серьезное, но только на относительно небольшом расстоянии. Лично у меня даже огненный шар полноценно летит сажен на полсотни, не больше, а вот даже из средней паршивости ружья хоть сколько-то обученный стрелок запросто сможет поразить цель даже на вдвое большем расстоянии. Смею вас уверить, мы с моими бойцами обучены. Немало пороха пожгли, стреляя из трофейного, захваченного у греческих работорговцев оружия. «Надо торопиться», — произнес я, глядя, как спасенная нами из рук насильников девчушка взахлеб мочит гимназический китель моего брата. «Воистину, похоже, глаз, да глаз за ним нужен. Вот же ловелас вырос. Не успели оглянуться, а он уже очередную девицу обнимает, шучу, конечно. Но, как известно, в каждой шутке вложена лишь только часть шутки. Так мы и ушли, как истинные герои, кинув спасенную из рук врага деву, по направлению к очередным подвигам. Благо еще, что крикунья тетка, с рассеченной головой, под воздействием моего заклинания очнулась, не позволила своей зареванной дочурке увязаться вслед за нами. Я только еще напоследок посоветовал той тетке, смотрящей в нашу сторону довольно мутным взглядом: «Вы бы все же покинули бы свой дом хотя бы до вечера, к соседям уйдите, что ли? Нехорошо, если товарищи этих башибузуков снова к вам придут, а у вас в хате такое». Дальнейший наш путь до гимназии прошел без приключений. Впрочем, там и того пути-то оставалось. А вот моим надеждам спасти соучеников, просто уведя их за собой на выход из города, сбыться было не суждено. Опоздали. Всех учащихся нашей гимназии Людоловы успели вывести до нас, а в пустынном коридоре нашей альма-матер, взамен гимназистов, к нам навстречу вышли пара смуглых усачей в татарских халатах, да к ним вполне себе знакомый полицейский. Даже, чуть напрягшись, смог его фамилию вспомнить. Десицкий Митрофанов. «Дяденька, полицейский, а где все ребята?» Талантливо изображая робкого школьника, чуть дрожащим голоском спросил Афоня. Причем, он настолько правдоподобно изобразил свою растерянность, что один из мрачных басурман, наставивших на нас свои ружья, даже слегка улыбнулся. Последней улыбкой в его жизни. Воздушные стрелы, отправленные нами, с такой ничтожной дистанции уж точно попали в намеченные цели. Предатель Митрофанов только растерянно начал озираться на своих, разом опавших подельников, как Пашка, сделав пару шагов в его направлении, с размаху засветил ему своим кулаком промеж глаз. Полицейского десятника от этого удара с ног как ветром сдуло. Очень наглядное подтверждение, что Пашкина сила под 20 единиц, это не просто циферки перед глазами. «Ты зачем так бьешь?» — даже возмутился я, глядя на неподвижно раскинувшееся поверженное тело. «Договорились же, что нам нужен язык, чтобы мог сообщить, куда отсюда увели всех наших. А если ты его вообще прибил, дышит же», — с некоторой ноткой сомнений заспорил наш доморощенный богатырь. «Ты, Сашка, его еще своим целительским заклинанием приголубь, очнется, как миленький». «Ну, так-то Пашка дело предложил». После малого исцеления валяющийся с нулой рыбой десятник тяжело заворочился на полу, пытаясь сфокусировать на нас свой расплывающийся взор. «Так, значит, их в порт погнали?» — еще раз уточнил я у расколовшегося до самого донышка продажного полицейского судьбу уведенных гимназистов. Жаль только, не на все мои вопросы он в принципе знал ответ. «Туда, туда». Распоряжение заказчика, пряча свой взор, мелко закивал подбородком этот ничтожный человечишка. И таки теперь-то уж нам не только по моим догадкам, но и по показаниям вот этого нашего пленника доподлинно известно, что данное нападение на Павловск – это не какая-нибудь случайная отсебятина живущих в Крыму татар, а самое, что ни на есть спланированная акция, в которой, помимо греческих контрабандистов под управлением очередного Георгади, еще принимает участие целых две роты регулярной османской пехоты. Единственное что, чтобы не вызвать дипломатических осложнений, эти османские пехотинцы расхаживали по городу не в своей официальной форме, а в разношерстных нарядах, сходных с одеяниями крымчаков. Но даже и это необъявленное нападение регулярных армейских подразделений осман на российский мирный город меркло перед тем, что доставлены они были в Павловск на корабле под французским флагом, ибо заказчик, все это и организовавший, и, кстати, потребовавший доставки к нему гимназистов, был самым настоящим французом. «И что мы будем делать?» – задал мне вопрос мой брат после того, как наш пленник рассказал нам все, что ему было известно об этом нападении. «В порт так просто, как в гимназию, нам точно не пройти. Там вокруг всей территории порта в круг склады поставлены, а на входе, эти поганые наверняка выставили охрану. По крайней мере, нужно все же глянуть, как там, да что», озадачил я своих спутников. После чего мы, всей толпой, оставив связанного его же собственным ремнем полицейского десятника валяться в школьном коридоре, направились на выход. «Черт, я, кажется, там, где-то в коридоре, свой нож оставил. Жалко», спохватился я, когда мы уже выходили из здания гимназии. «Подождите меня, друзья, пару минут, я сейчас вернусь. МММ», попытался произнести что-то сквозь вставленный ему кляп Митрофанов, и взгляд такой перепуганно-ненавидящий. Во многом именно из-за подобного его взгляда я и вернулся. Оставлять настолько ненавидящего тебя человека за спиной опасно. Тем более, что человек этот занимает пусть не слишком великий, но все же пост в полиции. Полагаться лишь на волю случая, да добрую волю расследующих этот инцидент чиновников мне показалось слишком опасным. А ну, как оправдают Варнака. Мой телекинез легко вырвал из ножен одного из мертвых аскеров небольшой кинжал. Холодное оружие мы, в отличие от ружей, забирать у убитых нами аскеров не стали. Конечно, гораздо проще бы было закончить это дело обычной воздушной стрелой, но все дело в том самом будущем расследовании. Совершенно иной способ убийства хоть как-то запутает картину. Мы, с парнями, только ряженых осман перебили, а этого дядьку в полицейском мундире даже и пальцем не тронули. Парни, так те смогут утверждать подобное с полной на то убежденностью. Ну, и я с ними заодно. Однако неплохо я свой телекинез натренировал. Под управлением этого заклинания османский кинжал, по самую гарду, словно в масло, вонзился в грудь предателя. Жаль только данное деяние осталось совершенно невознагражденным системой. Ну, кроме какого-то, не очень большого количества очков опыта, конечно. Очевидно, берущий взятки полицейский тем самым не слишком-то преуспел в наборе своих уровней. «Командир, а что ты скажешь о вон той пожарной вышке?» — встретил мое появление из дверей гимназии Ванька Тительбаум. «С нее же вся территория порта должна быть видна, как на ладони». «Хм, а действительно». Выбросив все мысли об убитом мной предателе из своей головы, я включился в обсуждение предстоящего исполнения этой очень многообещающей задумки. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 18 главы. Класс «Каллиграф-начертатель». Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня. 2415-51200. Основные характеристики. Сила 13. Ловкость 16. Выносливость 18. Интеллект 24, дух 25 плюс 3, мана 250-250, дополнительные характеристики, скрытность 3 плюс 1, удача 3, харизма 3, меткость 3, воля 1, навыки, раскрыть список, магические конструкты, раскрыть список, глава 19, пожарная каланча, намеченная моими товарищами в качестве точки наблюдения за происходящим в порту, оказалась покинутой своими обитателями. Не до контроля за пожарами в сложившейся ситуации, живым бы остаться. Обследовав при помощи направленного слуха данное строение и не услышав ни одного подозрительного звука, мы с друзьями наперегонки припустили по винтовой лестнице в сторону верхней обзорной площадки. Ничего себе, этот изумленный Афонин вопль был вполне оправдан. Сам чуть не завопил что-то подобное. В порту, вид на который с вершины Каланчи, действительно, открывался самый, что ни на есть, великолепный, было пришвартовано не просто судно под французским флагом. Там застыл, поблескивая на солнце начищенными стволами своих пушек, самый настоящий фрегат. «Ты не вопи, а ищи, где басурманы могут содержать наших товарищей», — шикнул я на него, сам пытаясь рассмотреть, как там, к этому кораблю, охраняются подходы. Не то, чтобы вдруг вознамерился брать его на абордаж, но хоть помечтать-то можно. И, кстати, подходы охранялись не так уж, чтобы шибко. Правда, слишком сильной охраны там и не требовалось. По территории порта то тут, то там, по направлению к кораблю и обратно, перемещались в атаге наряженных в татарские одежды турок. Что-то тащили, кого-то вели под конвоем. Словом, обыденная жизнь в завоеванном городе. Победители спешили подготовить свои трофеи к вывозу. Так вон же они. Трофим Сидоров не сказать, чтобы завопил, но воскликнул с определенной экспрессией. Еще и пальцем в сторону замеченного принялся тыкать. После чего, поняв, что мы не понимаем, на что он показывает, объяснил словами. «Вон, возле того таможенного пакгауза смотрите, там они все, под охраной сидят». Присмотрелись. Действительно, малюсенькие на таком расстоянии фигурки, но гимназические формы смотрелись совершенно отчетливо. И точно так же отчетливо виднелись десятка-полтора вооруженных караульных, по кругу охватывающих захваченных и рассаженных на землю гимназистов. И как мы будем добираться до них? Вход в порт всего один, а там вон сколько охранников. Озвучил кто-то из ребят, наверное, общую для всех нас мысль. А я еще и про себя эту мысль дополнил. А даже если каким-то образом и проберемся, и даже сможем быстро и относительно незаметно перебить выставленную возле гимназистов охрану, совершенно нереально всю эту ораву незаметно вывести сначала из порта, а потом и из города. Эх, если бы не это чертово испытание удачи, неизвестно с какого перелиду придуманное системой, наверное, просто махнул бы рукой на задуманное. Мы ж там не только никого не спасем, но еще и сами все поляжем. Все же после пары минут раздумий предложил. Надо нам поближе возле этих зданий, что ограничивают территорию порта, пробежаться. Не может быть, чтобы все портовые ходили только через главные ворота. Наверняка есть еще какие-нибудь дополнительные калитки. Если получится, зайдем в порт, а там посмотрим. Эх, мне бы хоть одного какого-нибудь гимназиста спасти, чтобы задание от системы не оказалось совсем уж проваленным. Бог с ними, с этими ее дополнительными бонусами. Повезло, что, в связи с отсутствием возле глухих стен исследуемых нами строений хоть сколько-то значимого людского движения, присмотра за теми территориями практически не велось. Как результат, весь примыкающий к стенам пустырь зарос столь густой порослью кустарников и молодых деревьев, что местами приходилось в буквальном смысле продираться. Зато и риск повстречаться с отрядами басурман тоже был минимальным. Даже не верится, что за этими самыми стенами, в каких-то нескольких метрах от нас этих самых разбойников осман так и кишит. Короче, слегка расслабились. Потому внезапно откинувшаяся на потайных петлях прямо перед нами часть на первый взгляд совершенно глухой стены стала очень неприятной неожиданностью. А уж какой неожиданностью для меня стала надменная до нельзя физиономия Гектора Георгади. Точнее, это я в первый момент подумал, что каким-то мистическим образом повстречал своего внезапно ожившего бывшего одноклассника. Но этот тип, затянутый в цветастый военный мундир османского офицера, выглядел все же несколько постарше. Хех, и все же по результатам этой крайне неожиданной для обеих сторон встречи мы, с ребятами, оказались самую малость быстрее. «Магия их!» — негромко вскричал я, замечая, что и полудюжина врагов, вышедшая вместе с повзрослевшим Георгади из потайного выхода с территории порта, тоже уже готова отреагировать. Вот все-таки стрелы холода, а также воздушные стрелы нравятся мне гораздо больше, чем огненные шары, а просто их применение, в отличие от той же огненной магии, совсем практически незаметно со стороны, ни звуков тебе, ни всполохов света. А теперь, чисто в качестве оправдания, поясню вам, отчего эта встреча, в отличие от того же столкновения в нашей гимназии, стало для нас такой неожиданной, а просто заклинанием направленного слуха именно в этом вот случае, в отличие от пустынной дороги или такого же пустынного здания нашей гимназии, ничего толком впереди себя разведать не получится. Враги ж буквально там, за стенами, по территории порта, целыми подразделениями передвигаются, и шум от них разносится соответствующий. Как я уже сказал, навстречу нам, сквозь потайной вход, проделанный в обход таможни, очевидно, местными контрабандистами, вышло шестеро. Пятеро просто в гражданской одежде, в которой по городу местные горожане расхаживают, и старший братец Георгади, в офицерском османском мундире. Так все вшестером в открытом ими проходе они и полегли кучно. А этот еще жив, уведомил меня Пашка, собравшийся затащить подбитого нами османского грека с улицы в открывшееся перед нами помещение. Повезло, нечего сказать, кроме этих, подстреленных нами людоловов, в не очень большом помещении склада никого больше не оказалось. «Не убивайте меня, я все скажу», — в такт моему брату завопил очнувшийся офицер на чистом русском. Точнее, небольшой акцент, конечно, прослеживался, но тут и у многих из местных жителей частота выговора значительно хуже. «Мы и так все знаем», — пробурчал Пашка, понявший, что пока этого случайно образовавшегося пленника в ближайшее время мы добивать уж точно не будем. «Мда, по сравнению с уничтоженным мной предателем полицейским всяких разных подробностей данный субъект знал гораздо больше, в том числе и таких, что напрочь опровергали полученные нами ранее сведения. Для начала, никакого француза-заказчика нападения на Павловск, на французском же корабле, в природе не существовало вовсе. Фрегат, изначально испанской постройки, в связи с очередным случившимся в испанском королевстве нестроением, оказался, словно самое обычное торговое судно, выставлен на торги и куплен еще одним греком, Алексисом Фатиадисом, бывшим придворным артефактором султана Абдул-Меджида I. Была у османов, оказывается, и такая вот должность при дворе. Причем, видать, достаточно высокооплачиваемая, раз специалист, уволенный с этой должности, смог целый боевой корабль вместе со всеми необходимыми ему припасами прикупить. И, кстати, не только припасы. Команду корабля и две роты аскеров, в том числе и самого Георгади, для высадки десанта тоже прикупил, точнее временно откупил у одного из своих знакомых воинских командиров-соплеменников. Ну, а французский флаг, как и рассказы непосвященным в эти тайны об таинственном французе-заказчике, был придуман исключительно, чтобы атаковать Павловск. Решил хитроумный грек таким образом замаскировать свое участие в будущем довольно громком преступлении. Подробности подготавливаемого преступления я тоже узнал. Свихнувшийся на почве магических экспериментов артефактор от самых главных своих соплеменников-сподвижников их и не скрывал особо. Ага, именно еще один магический эксперимент для кардинального улучшения уже имеющегося в его распоряжении и без того очень сложного и дорогого амулета этому изуверу потребовалось массовое жертвоприношение. Причем жертвоприношение не абы кого, иначе артефактор вполне бы мог не заморачиваться и просто каких-нибудь негров из Африки прикупить задешево. Нет, по расчетам артефактора в качестве жертв ему подходили исключительно детские, неокрепшие души, да при этом еще и с достаточно высокими показателями интеллекта. Собственно, все прочие, случившиеся в городе при его захвате, было лишь сопутствующими действиями по достижению цели, поставленной перед своими миньонами хозяином фрегата. И ты, урод, вот так спокойно рассказываешь о своем участии в подготовке убийства сотни ребятишек. Вообще-то до этого самого момента я считал, что гнев, полностью затмевающий рассудок, в нашей семье присущ лишь одному только Пашке. В себя я пришел, удерживаемый за обе руки своими соратниками. «Тише ты, Сашка, успокойся, османы могут услышать», — увещевал меня мой брат. «Все уже кончено, он больше ничего не чувствует». И таки да, промороженный, посеченный воздушными стрелами труп очередного Георгади моих пинков и ударов уж точно ощутить уже не мог. Безумная ярость медленно покидала мое сознание. В результате регулярного использования заклинания стрелы холода может быть улучшено до заклинания продвинутого второго уровня. Словно выплеснутый на меня ушат холодной воды, внезапно пришло мне сообщение от системы, окончательно меня отрезвив. Выберите наиболее подходящий вариант дальнейшего развития вашего заклинания. Поток холода, увеличение точности, дальности и мощности воздействия, удар холода, воздействие холодом на заранее заданную площадь. Ну, вот, и на моей улице наступил праздник, подумал я, вспомнив испытываемую мной зависть по поводу подобного же улучшения заклинания у Эфани. Долго с выбором варианта улучшения не размышлял. Для поражения врагов на большом расстоянии мне пока и обычного оружия хватит. Тем более, что в последнее время этот вид оружия довольно заметно развивается. Винтовые нарезы в стволе, всякие хитрости с формами используемых при стрельбе пуль, теперь вон, капсюли и даже заранее готовые патроны нет, только удар холода. Если противников перед тобой несколько, такой удар по площадям запросто может сохранить мою жизнь. С выбором улучшенного заклинания разобрался. Кстати, новое полученное заклинание отнюдь не заменило его исходный вариант, что меня очень сильно порадовало. В сложившейся боевой обстановке пользоваться новой, непроверенной и неотработанной формой я вряд ли рискну, а вот, как раз, стрелы холода отработаны у меня на ядь, и очень мне нравится. Долго поразмышлять о свалившемся мне бонусе у меня не вышло. Афоня, пока я сначала разбирался с допросом пленника, а потом приходил в себя, успел уже составить более-менее четкую картину окружения той части складских помещений, в которую мы случайно получили доступ. Наружная дверь в сторону порта заперта на внутренний засов, выйти на ту сторону сможем свободно. Внутри этого склада ничего полезного для нас не обнаружено, начал он свой доклад. В окошко за улицей с той стороны понаблюдал, медвежий угол. За все время наблюдения два татарина всего и пробежали, и то в отдалении. Часть складов напротив нас стоит с распахнутыми настежь воротами. Очевидно, грабители уже там побывали и ушли. Можем попробовать пройти их насквозь. Там, наверняка, как и тут, у нас имеются дополнительные проходы на противоположную сторону. Ну, или можем просто продвигаться, прикрываясь лежащими с правой стороны порта кучами дров. Их там много навалено, целый лабиринт получился. Сколько сможем, попробуем пробираться складами. Принял я промежуточное решение. Наша цель – приблизиться к Пакгаузу, возле которого они держат наших гимназистов. Когда приблизимся, придумаем, что делать дальше. Хех, поставленную мной цель мы выполнили без каких-то особых проблем. Часть пути проделали, проходя насквозь всякие строения, часть под открытым воздухом. Порт же, тут и без штабелей древесины очень много чего было накидано. Ну, и ряженых осман нам на нашем пути повстречалось совсем немного. Они же, в основном, вблизи от пирса с пристыкованным к нему фрегатом кучковались, а мы-то шли по периферии. Но таки дошли. В очередное да нельзя запыленное окошко смогли вполне уверенно наблюдать за нашими соучениками, в основном безвольно рассевшимися прямо на земле на отведенном для них пятачке. В принципе, я смогу, конечно, кого-нибудь из тех охранников подстрелить прямо через окно, с огромной ноткой неуверенности в голосе объявил Пашка, вопросительно глядя в мою сторону, но их же там полтора десятка. Всех сразу подстрелить не сможем, да и до их корабля тут недалеко, набегут, черти. Сомневаюсь, что таким вот образом мы сможем многих из наших спасти. Ребята просто не отважатся никуда бежать, они же не знают об ожидающей их участи. Да, сложная задача. И, как назло, ни одной идеи в голове. Пашка правильно сказал. Мало уничтожить охрану, нужно, чтобы школьники имели достаточно решимости для побега. Может быть, если бы мне предоставили достаточно времени, что-нибудь этакое я бы и придумал. Только вот времени-то мне и не предоставили. 20 минут не прошло, Сидоров, наблюдавший в этот момент за арестованными школьниками, вдруг сообщил, что их куда-то уводит. Поспешил взглянуть своими глазами. Точно уводит. И, судя по тому, что времени до прихода наших остается уже не так уж и много, я догадываюсь, куда именно. В том варианте будущего, что я подсмотрел, все тела их лежали на пирсе. Выходит, жертвенный ритуал должен вот-вот начаться. Никто не помнит, те штабеля бревен, о которых мы вспоминали, продолжаются до самого пирса. На всякий случай поинтересовался я у товарищей. Нет, так-то я и без них почти уверен, что именно до самого, но вдруг что-нибудь путаю. До самого-то до самого, но там же эти нехристи так и шныряют. Тут же среагировал на мой вопрос брат. Не пройдем мы там, и уйти, когда нас заметят, будет крайне тяжело. И вот от этой-то фразы в моем сознании все расставилось по своим местам. Необходимый план сформировался. Поближе к пирсам пойдем только мы, с Афоней. Ваша, брат, задача, снова подняться на пожарную каланчу и быть готовыми по моему знаку начать обстрел порта. Надеюсь, меткости у тебя хватит. Впрочем, даже если оттуда и вообще ни в кого не попадете, ничего страшного. Главное, хотя бы звуками выстрелов просто отвлечь огорян, чтобы у нас появилась возможность уйти. Все же хорошо быть командиром, даже таким вот, как я, самозванным. Несмотря на все возникшие у моих спутников возражения, продавить свое решение я смог. Забрав и наши, с Афоней, ружья тоже, парни бодрым шагом направились в обратный путь. Только бы у них все получилось, и они не попались на своем пути шныряющим по городу разбойничающим там отрядом врага. Хе-хе. Самое смешное было смотреть на одухотворенную физиономию Афони. Как же, вместе с командиром он идет на самое опасное задание. До первых штабелей бревен пробрались вообще без проблем. Как я уже говорил, на периферии порта захватчики города почти и не появлялись. А дальше уже, как и выразился Афоня, Из этих бревен на части территории порта оказался нагроможден самый настоящий лабиринт. Павловский порт же не только сам город обслуживал, туда товары приходили для всех рядом расположенных уездов, а лес для строительства и отопления жилищ, несмотря на заросшие многочисленные балки вокруг нас, тут был преимущественно привозной. Ты как, сможешь отсюда достать своей пространственной норой до пирса, чтобы я смог в ритуале, который скоро там начнут проводить, что-нибудь испортить? Поинтересовался я у своего спутника. К этому времени, как я и ожидал, наших гимназистов уже довели до туда и теперь рассаживали в несколько кругов, повинуясь командам невысокого смуглого пожилого человека, наряженного во вполне европейский костюм. Ну, да, вместо какого-нибудь безумного героического героизма я решил поступить именно так, испортить проводимый ритуал. Там же все энергии будут направлены от ребят к Греку. По нему, значит, в теории, должен и основной откат прийти. А мальчишек, после смерти черного артефактора, никто из турок убивать не станет. Скорее всего, даже в рабство не повезут. Корабль военный, объемы трюмов у него ограничены, а тут добыча со всего города. Далековато, но вполне возможно, ответил мне Афоня, проверив свои возможности на практике. Хех, вот бы, в самом деле, у нас все получилось. Тогда бы даже и никакое отвлечение внимания не понадобилось. Тихо пришли, тихо ушли. Помечтал я про себя. Никаких разбойников поблизости от нашего укрытия не наблюдалось даже близко. Подготовка к ритуалу продлилась недолго. Скоро уже главный грек, разогнав всех охранников по сторонам и усевшись на расстеленную шкуру в самом центре получившейся композиции, начал творить свое черное колдунство. Ясно видимые в магическом зрении светящиеся линии разбежались от него по сторонам, соединяя нечто маленькое в его руках с расставленными вокруг невысокими пирамидками, а те многочисленными лучиками со всеми разложенными жертвами, в числе которых оказались и наши гимназисты. «Афоня, открывай давай, свою нору, цель, одна из тех каменных пирамидок», прокричал я шепотом, ощущая, как от творящейся поблизости от нас черной магии в буквальном смысле встает шерсть на загривке. Только бы мне силы моего телекинеза хватило, чтобы эту каменюку через пространственную нору утащить. И, таки, кажется, мечтая о тихом и незаметном завершении операции, я что-то сглазил. «Сашка, у меня не получается», сообщил мне спустя пару минут своих совершенно бесплодных усилий мой приятель. «Система пишет, что построение пространственного конструкта второго уровня сквозь зону проведения ритуала четвертого уровня невозможно. И что же мне теперь делать? Давать отмашку Пашке с остальными нашими ребятами на открытие стрельбы из ружей в надежде, что черный артефактор отвлечется и что-нибудь в своем ритуале напутает? Сомнительно, однако. И пожарная каланча от пирса стоит далековато, и грек, судя по всему, специалист не из последних. Единичных хлопков в отдалении ему явно маловато будет. Что ж, по легкому пути не получилось, остается одно. И вот этот вот, запасной мой вариант, будет реально смертельно опасным. Афоня, приготовься, на счет три перебегаем через дорогу и прячемся там, среди ящиков, подал я команду. Раз, два, три. Таки хорошо, что все османы в окрестностях тоже увлечены проводимым ритуалом, потому через открытое пространство мы, с приятелем, проскочили совершенно незамеченными. А дальше, укрываясь за ящиками, мы смогли до канатного сарая добраться, а там уже и до края пирса с возвышающимся возле него французским фрегатом было совершенно недалече. «Сможешь отсюда открыть пространственную нору внутрь этого фрегата?» – задал я вопрос Афоне, ничуть почти не сомневаясь в его положительном ответе. Реально близко подобрались, даже про себя пожалел, что так близко. Если с моей очередной задумкой на этот раз все удастся, находиться тут окажется очень-очень небезопасным. Получилось. С огромным облегчением сообщил мне мой спутник. Видать, реально сильно переживал за прошлый случившийся конфуз. Коридор какой-то. Нам нужно отыскать на этом фрегате крюит-камеру, поставил я Афоне боевую задачу. Складские помещения на корабле явно располагаются где-то в самой глубине, возле днища, и, скорее всего, склад пороха окажется ближе к корме. Там риск попадания вражеского ядра меньше, чем, к примеру, в носовой части. Взгляни, командир, это не она, поинтересовался у меня товарищ спустя несколько минут напряженных поисков. Она, точно она, чуть не в голос завопил я облегченно. Слишком уж волновался по поводу по-прежнему продолжающегося ритуала. Хоть серьезный ритуал аж четвертого уровня и не может длиться всего несколько минут, но все равно страшно за наших ребят. А ну, как все наши риски и усилия окажутся напрасными, и я не успею их спасти, а все дальнейшие уже оказалось делом буквально нескольких секунд. Не слишком любимое мной заклинание огненного шара отправилось сквозь пространственную нору, поддерживаемую Афонией, в сторону ближайшей бочки, крик «закрывай нору к чертовой матери». Сказать, что грохнуло, ничего не сказать. На несколько мгновений мы, с Афонией, оказались почти что в жерле вулкана. По крайней мере, именно так я себе представляю это описанное в книжках природное явление. Огонь, гром, от которого мгновенно заложило уши и перемешало все в голове, а еще падающие прямо на наши головы дымящиеся обломки. И дым, настолько густой и вонючий, что мы, с приятелем, раскашлившись, едва не задохнулись в нем. Дым мало-помалу рассеивался, как сквозь вату, я стал улавливать первые звуки, одновременно и сознание чуть-чуть прояснилось до того, что я смог сообразить, что это не просто какие-то не то мушки, не то закорючки болтаются у меня перед глазами, мешая мне смотреть на окружающее, а очередное послание от системы. Выносливость плюс один, дух плюс два, скрытность плюс три, харизма плюс один, воля плюс два. Вы получили уровень, вы получили уровень. Ваш навык тактическое мышление достиг продвинутого уровня. Вот так, просто и со вкусом. Впрочем, и не мудрено. От моего огненного шара ведь целый фрегат взлетел на воздух. А сколько еще вместе с ним последователей Магомета отправилось в свой мусульманский рай. И не сосчитать. Подавив желание прямо тут же заняться распределением двух свободных единиц характеристик, полученных вместе с уровнями, я, сопровождаемый Афонией, поспешил в сторону пирса. Надеюсь, этого-то бабаха уж точно для прерывания ритуала оказалось достаточно. Хех, бабаха, разнесшего в щепки целый боевой корабль, уж точно хватило. Одно только странно. Мы же, с Афонией, были к этому взрыву даже ближе, чем все эти люди. Отчего же тогда мы вполне себе на ногах, а они, и гимназисты, и охранявшие их переодетые османы, лежат и не шевелятся? Или, помимо собственной энергии взрыва, тут еще и откат от сорванного ритуала поработал? Неужели мы их всех убили своими действиями? Афоня, узрев множество валяющихся по всему пирсу гимназистов, чуть не плакал. Да и я, признаться, тоже струхнул не на шутку. Не хотелось бы оказаться непосредственной причиной гибели своих соучеников. Все же нет, вон, вижу, один из гимназистов шевельнулся, другой, с некоторым испугом перевел взгляд на валяющихся тут же охранников. И у них шевеление, ни секунды не колеблясь, принялся охаживать приходящих в себя османов воздушными стрелами. Афоня, после некоторых колебаний, занялся тем же. Ловкость плюс один, непонятно за что премировала меня система. Внимание, гимназисты, обратился я к более-менее очухавшимся ребятам. Здесь оставаться смертельно опасно. Предлагаю, пока не набежали новые огоряне, немедленно уходить вон в ту сторону. Там есть еще один выход. Махнул в сторону высящейся за территорией порта пожарной каланчи. Да, этот исход мало что соображающих, пошатывающихся гимназистов, то еще зрелище. Удивительно, что еще выжившие османы не обращают на нас внимания. Уже уходя с пирса, окинул взглядом то место, где во время ритуала сидел османский артефактор. Вот кому сильно не повезло с откатом. Даже толком контуры тела не угадываются. И в этот момент, рядом с мерзко бесформенной кучей, оставшейся от султанского придворного, в лучах заходящего светила что-то блеснуло. Развернувшись, прошагал десяток шагов в ту сторону. На утоптанной многими ногами земле валялся золотой медальон, усыпанный самоцветами. Вот не поверите, не испытал от этой находки ровным счетом никакой радости. Просто наклонился, поднял драгоценности, засунув ее в карман, поспешил догонять уходящих ребят в мятой и испачканной гимназической форме. Все же совсем уж беспрепятственно уйти не удалось. Мы уже всей нашей нестройной толпой подходили к зданиям складов, пройдя через которые я надеялся вывести всех из порта наружу. «Тыр-пыр-пыр!» — заорал вдруг один из толпящихся чуть в стороне аскеров, указывая в нашем направлении. «Может, и теперь бы ничего такого этакого бы не случилось? Товарищи Крикуна не больно-то и хотели нас останавливать. Ну, сами подумайте, зачем мы им теперь, после подрыва корабля и смерти черного артефактора, вообще сдались?» Все испортил Афоня. Заметив внимание врагов в наш адрес, он, немало не сомневаясь, запулил в их сторону огненным шаром. Пришлось и мне тоже подключаться к разгоревшейся немедленно перестрелке. И все же мы смогли вывести послушавшуюся нас часть гимназистов с территории порта в заросли, окружавшие портовые строения с этой стороны. Правда, сам я последовать вместе со всеми уже не смог. Мы уже буквально на подходе к спасительному зданию склада были, когда на помощь косманам, которые к этому времени нас обстреливали издалека, опасаясь нашей магии, прибежало то отделение, которое охраняло ворота на входе в порт. А это, чтоб вы знали, два десятка бойцов с заряженными ружьями. Ну, выручай меня, моя магия, подумал я, отделяясь от остальных ребятишек и смещаясь чуть поближе к наставившим на нас свои ружья огорянам. А что было делать? У меня хоть мой воздушный кокон имеется, а у остальных, кроме их гимназической формы, вообще никакой защиты. Вновь прибывшие османы выстрелили немного размазанным по времени залпом. И надо сказать, что моя защита почти справилась. Уже самые последние выстрелы, что называется, вдогонку, звучали, когда меня в грудь будто кто-то с размаха ткнул до красна раскаленным ломиком. От этого удара меня опрокинуло назад, на землю. А, в процессе, пока летел, этим же невидимым ломиком еще и по руке пару раз приложили. Темнота. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 19 главы. Класс каллиграф-начертатель. Уровень 12+2. Очки опыта до следующего уровня. 113 112 204 800. Основные характеристики. Сила 13. Ловкость 17+1. Выносливость 19+1. Интеллект 24. Дух 27+2. Свободные единицы характеристик 2. Мана 270-270. Дополнительные характеристики. Скрытность 6+3. Удача 3. Харизма 4+1. Меткость 3. Воля 3+2. Навыки. Раскрыть список. Магические конструкты. Раскрыть список. Эпилог. Эпилог. Говорят, нет худа без добра. На своем собственном опыте в этом убедился. Правда, для этого мне пришлось едва ли не умереть. Дело-то там совсем за малым уже было. Одна тяжелая, весом под 2 унции, пуля, насквозь пробила мне грудь, еще две ее товарки едва ли не в крошево размочалили левую руку. Парни под командованием моего брата не только в самый последний момент смогли отбить мою уже совсем почти бездыханную тушку у неприятеля, но и всю дорогу до нашей слободы одно за другим вливали в меня заклинания малого исцеления. Кровотечение из ран остановили, и даже чуть-чуть мою жизнь смогли как-то поддержать. А дома к этому нескончаемому марафону на истощение маны еще и мои домашние во главе с матерью присоединились. И парни из нашего атлетического зала, которые не являлись учениками гимназии. Спросите, в чем же я в этих безрадостных событиях добро увидал? Ну, во-первых, я выжил. Уже немалое по своей доброте событие, как на мой взгляд. А во-вторых, я этими своими ранами доставил матери столько волнений, что заклинание малого исцеления у нее вдруг взяло, да и развилось до исцеления среднего, а одному из парней, Платону Безбородко, тоже в качестве дальнейшего развития малого исцеления, система предложила специализированное заклинание восстановления суставов. Словом, наша слобода вдруг как-то разом выбилась в плане целительства на передовые позиции не то, что в уезде, но чуть ли не даже в целой губернии. Тем более что, целителя Мирского после отражения нападения на Павловск больше никто не видел. Может, остатки отступающих османов и греческих контрабандистов его с собой увели, но, скорее всего, он был захвачен в плен и погиб вместе с взорвавшимся фрегатом. А теперь о том, какие подарки мне перепали от системы. Ну, она же обещала мне умножение всех бонусов, полученных в процессе спасения наших гимназистов. Так вот, когда я в первый раз очнулся после моего ранения, перед моими глазами стояло следующее длиннющее послание. Проверка удачи завершена успешно. Удача +1. В результате ваших действий спасено 78-91 гимназистов. По итогу ко всем полученным вами за этот период очкам опыта и единицам первичных и дополнительных характеристик применен коэффициент 3. Дополнительная результирующая прибавка составила выносливость +2, дух +3, скрытность +2, харизма +1, воля +2. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Ваш навык тактическое мышление достиг пика продвинутого уровня. Возможно открытие нового навыка. Стратегический анализ. Навык наставник повышен до продвинутого уровня. Отныне обучение ваших учеников новым заклинаниям у вас будет происходить на 20% эффективнее. Количество ваших бонусов за обучение также увеличено на 20%. Немедленно заглянул в свои характеристики, ознакомился. На этот раз больше всего, сразу 2 единицы прибавились к силе. Плюс еще 1 к ловкости и 1 к интеллекту. Даже не знаю, радоваться мне такой раскладке или нет. Кажется, свое желание стать как можно более сильным, я перерос. Ну и, раз уж речь о подарках от системы зашла, сразу упомяну о том артефакте, ритуал с улучшением которого я так критически прервал. Уж не знаю, каких результатов хотел добиться высокоученый грек, но, попав ко мне, этот артефакт позволил мне изучить заклинание среднего исцеления, так сказать, с колес. Маме это, полученное ей от системы заклинание, даже специально показывать мне не пришлось. Вполне достаточно оказалось просто его на меня в очередной раз применить. Картинка созданного неподалеку от меня плетения сама собой очень качественно запечатлелась в моем сознании. Ну, и еще система своим уведомлением дополнительно подтвердила. Эффективность использования артефакта улучшения восприятия серебряного уровня повышена благодаря использованию дополнительного классового навыка, связанного с классом каллиграф-начертатель. Вы изучили заклинание «Среднее исцеление». Дополнительная характеристика восприятия добавлена в ваши характеристики. Восприятие +1. Это восхитительно. Здорово. Наперебой принялись радоваться Пашка с Афоней, когда я в их присутствии точно таким же образом, просто понаблюдав со стороны, смог изучить столь долго не дававшееся мне заклинание пространственной норы. Ну, изучил я это заклинание. Что ж тут такого? Не понял я приключившихся вследствие этого хвалебных эпитетов. А это ты, Сашка? Просто не читал последних столичных газет. Все так же, лучась восторгом, объявил мой брат. Там написано, что в Санкт-Петербурге создана первая специальная арена, на которой благородные господа смогут разрешить возникшие между ними противоречия при помощи магии. И магические дуэли государь разрешил. Представляешь, что это значит теперь для нас? Все равно, пока тепло, до Санкт-Петербурга нам не добраться. Там же вокруг того островка, на который мы переходим, болото кругом, скорее из чувства противоречия принялся возражать я, а зато зимой сможем разом изучить целую кучу самых сложных и дорогих заклинаний. На той же арене столичные аристократы будут сражаться, для них и заклинания 2-го уровня будут явно не пределом. Это да, вынужден был согласиться я, но тогда мне срочно нужно каким-то образом получать дополнительные 1 единицу интеллекта. Для изучения заклинаний 3-го или тем более 4-го уровня имеющихся у меня показателей характеристик явно маловато будет. Так на то у тебя ж все лето и осень впереди, а также, помимо нашей дружины, целый полк нашего отца для обучения. Со своим навыком наставника ты этот интеллект сможешь быстро нагнать, а зато потом еще и нас этим новым заклинанием обучишь. А насчет необходимой для этого маны, не сомневайся, мы ее тебе и дальше будем всем миром собирать. И вот тут я в первый раз смог представить ожидающие нас, с ребятами, будущее. И у меня захватило дух.